Мой друг, как только началась стрельба, кинулся туда и прижался к стене. Когда Дик хотел бежать, ему оставалось лишь подставить ногу. И теперь Фил уже тащил парня назад в вестибюль герцога. Из темного угла появился портье. Он молчал, со страхом глядя на нас. Юноша сопротивлялся и упирался, но Фил держал его крепко. Парень смотрел на нас с ненавистью и злобой. Я крутил диск телефона, стоявшего на стойке. Фил обыскивал карманы бандита, обнаружив револьвер 32-го калибра и кастет. — Как тебя зовут? — спросил я, закончив разговор с ФБР. Он не ответил. Возможно, сначала ему нужно было смириться с тем фактом, что существуют люди, которые его не испугались и ответили соответствующим образом. Мы не зря потратили на него время. Очень скоро настал момент, когда с него сошла наигранная надменность. — Кто это? — спросил я портье. — Его зовут Дик. Негр избегал взгляда парня, опасаясь его как удара. — А дальше? Вдруг гангстер схватил разряженный револьвер, который лежал на стойке. Однако прежде, чем он успел ударить портье, Фил перехватил его руку, оружие грохнулось об пол. — Прекратите свои штучки! — яростно прорычал я. — Ты имеешь дело не с малыми детьми. Он повернулся. — Заткни пасть! — грубо бросил он портье. — Ты сможешь подтвердить, что они меня били? — Ну, если кто-то здесь заткнется, так это ты! — рявкнул я. Подумай, где ты окажешься из-за своего поведения. Парень пожал плечами и насмешливо оскалился. Я поднял с пола револьвер. Калибр 32, — сказал я. Тебе должно быть известно, что мы проверяем все невыясненные случаи со стрельбой. В нашей лаборатории имеется немало пуль, о которых неизвестно, из какого оружия они выпущены. Может быть, теперь их станет немного меньше. Он не ответил, и я осмотрел предметы, которые Фил извлек из его карманов. Золотые часы с оборванной цепочкой привлекли мое внимание. Люди типа Дика не носят при себе столь ценные вещи. Я поднес часы к его лицу. — У кого ты их взял? — Они мои. — Ну что ж, тогда это займет на несколько дней больше. — заметил я. — В каждом случае мы разыскиваем владельцев. Мы поместим в газете фотографию, и он даст о себе знать. — Я не верю, — сказал гангстер. Когда подъехали коллеги, отель был основательно обыскан до самых стропил. Гангстер Дик в сопровождении двух агентов отправился в ФБР. Я дал указание сразу же начать его допрос. В то время как коллеги осматривали номера и проверяли документы удивленных постояльцев, я отвел портье в сторону. Не прошло и 10 минут, как я выжил из него все. Кроме него нашлось еще 4 других, не очень популярных, ФБР людей, но за ними тоже многое числилось, как и за большим МО. Почти так же быстро, как и задержанные, явились их адвокаты. Они стали протестовать, а когда это оказалось бесполезным, попытались вынести залог. Срочно вызванный судья отклонил их просьбу, после чего они ушли со свирепыми минами. Я узнал об этом по телефону. Фил и я оставались в вестибюле герцога и контролировали операцию. Несколько задержанных при облаве уже сидели на скамье у стены, бдительно охраняемые 3 агентами. Имена их числились в розыске. Среди них был человек, совершивший убийство в Денвере, Колорадо, и скрывавшийся в течение 4 месяцев. Он уверял, что сам собирался завтра явиться в полицию, так как ему надоело прятаться. Портье по фотографии опознал Боумана. Тогда я пошел наверх, пока Фил оставался у стойки, и продолжал допрос портье. Перед номером 132 я застал группу коллег. «Вероятно, Боумана убили здесь», — сказал мне один из них. «На ковре обнаружено пятно крови, еще довольно свежее». «Комиссия по расследованию убийства разберется», — сказал я. вернулся в вестибюль и занялся негром. Тот описал мне мужчину, с которым у Боумана была назначена встреча.